Глава 19. Риган встретил в своей комнате с книгой в руках, а я его с ужасом на лице. Меня заметно трясло, дыхание сбилось, а в глазах стояли слезы страха и облегчения. Я стыдилась того, что радуюсь удачному побегу, но боялась, что с Фраем теперь может случиться что-то нехорошее. Я не понимала своих чувств, и душу грызли сомнения. «Все нормально», — наконец решился заговорить Риган. Он осторожно коснулся моего плеча, выводя из странного оцепенения, а я качнула головой. «Фрай наглотался любовного зелья», — сказала без капли сомнений и без сил рухнула в кресло, которому меня под локоть подвел Риган. Охотник отложил в сторону пухлый томик практической защитной магии и осторожно опустился передо мной на корточки. «Уверена?» В тумане его глаз дрожало волнение. Трагически кивнула, вновь ощутив, как сердце опустилось в желудок. «Я его совсем не узнаю», — уронила тихо, спрятав лицо в ладонях. «Фрая будто подменили. А если ему сейчас плохо? А вдруг из-за меня он обратится в инфекта?» Риган сжал мои плечи, и в этом жесте я ощутила невероятную поддержку. Подняла глаза к его лицу и слабо улыбнулась в знак благодарности. «С ним все будет в порядке», — заверил охотник, но я все равно не могла успокоиться. «Почему ты так думаешь? Мы только что виделись. Он не в себе, а камень души в артефакте горел темно-бордовым». «Как у тебя сейчас?» Взгляд Ригана опустился к моей шее, которую привычно обнимала бархатка с зачарованным камнем. Я не стала снимать украшения, но прикрыла маленький камушек дрожащими пальцами. «Не волнуйся за него», — попросил напарник и осторожно поймал мою ладонь. Ободряюще сжал ее в своих пальцах и мягко улыбнулся. «Уж поверь, я знаю об этом зелье достаточно». Брови изумленно взметнулись ко лбу, а глаза расширились. Я не спешила выдергивать ладонь, а наоборот. Крепче вцепилась в руку парня, словно боясь вновь провалиться в портал и оказаться наедине с чужим жутким Фраем. «Приходилось глотать его однажды», — невесело ухмыльнулся Риган и отвел затуманенный воспоминаниями взгляд. «Ужасное чувство. Но, поверь, ломает только рядом с объектом любви». «А в остальное время?» «Думаешь об этом человеке, но без крайностей. В них бросает только когда видишь того, к кому приворожили. У меня сразу башню сносило», — покачал головой Риган, а у меня по коже проползли липкие мурашки. «Хуже всего — терять волю и не контролировать себя. Зелий, что превращают личность человека в пыль и подчиняют себе разум, немного, но все они крайне мерзкие. Любовное как раз одно из них». «Хочешь сказать Фраю легче, если рядом нет меня?» — спросила с надеждой. «Несмотря на то, что переживаю за Тимирата, брать на себя ответственность за его душу не хочу. Я честно не знаю, как выветрить из его головы эту дурь. Да и пока в крови Фрая бурлят искусственные чувства, пытаться что-то донести до него бесполезно. Он слеп и глух». «Да, Аста. Я думаю, что тебе не стоит сейчас попадаться ему на глаза. Лучше дождаться, пока эффект зелья пройдет». «Он может пройти сам?» Нахмурилась, пытаясь вспомнить то, чего не знаю. Все-таки на первом курсе стоило записаться на факультатив по зельям, а не по истории существ. «Выветривается через пару дней, если не подливать добавки». Мы все еще держались за руки. И Риган осторожно погладил указательным пальцем мое запястье. Этот невесомый жест не успокоил, а наоборот, заставил сердце трепетать. Дрожащий воздух ворвался в легкие, а в лицо ударил жар смущения. Я ведь так и не сказала Ригану, что догадалась обо всем. Не призналась, что поняла, это он приглядывал за мной все эти годы. Он, а не отец, которого незаслуженно мысленно благодарила за помощь, и все еще считала близким человеком. Не волнуйся. Риган оборвал поток запутанных мыслей и сам отпустил мою руку. Зелье противное, но оно не убивает. Сейчас главное дать фраю остыть. Риган прошел по комнате и остановился у стола, на котором лежал оставленный ранее учебник. Пальцы пробежали по строкам, взгляд его потерялся меж букв, а я, как завороженная, смотрела на его профиль, обрисованный лучами солнца, льющимися из окна. «Когда это случилось?» Поднялась с кресла и чуть приблизилась к охотнику. Сцепила руки в замок позади спины, чтобы пальцы не выдавали волнения, и прикусила губу, дожидаясь ответа. Несмотря на размытую формулировку, Риган легко понял, о чем спрашиваю. Он оторвал взгляд от книги и устремил его в распахнутое окно, через которое в комнату проникал ветерок, принося с собой запах утреннего дождя. 2 года назад, окунувшись в воспоминания, отозвался Риган и подошел к окну. Его силуэт затерялся за шторами, что вздымались от ветра подобно парусам, но знакомый образ все еще вырисовывался тенью под полупрозрачной красной тканью. Какая-то девчонка угостила кексами, а они, как оказалось, были с сюрпризом. Бесшумно приблизилась к напарнику и встала рядом, повторив позу собеседника. Мы оба оперлись локтями о подоконник и устремили взгляды на лес, что плотным кольцом обступал замок Академии. «Так себе сюрприз!» — сморщилась, представив подарочную коробочку с отравленными вкусностями. «И что было потом?» «Я на какое-то время свихнулся», — грустно засмеялся Риган и стыдливо накрыл лицо ладонью. «Не понимал, что творю, когда был рядом с ней. Даже сорвал все цветы в теплице, лишь бы угодить той девушке». «А-а-а!» — протянула тут же и залилась смехом. «Помню! Я тогда тебя жутко возненавидела, потому что этот глупый подвиг сорвал все занятия в тот день». Риган развел руками и насупился. «Приятно знать, что нас с тобой связывают столь теплые чувства». Я картинно закатила глаза, но не стала говорить, что тот прокол — не единственная причина, по которой я все курсы избегала Даггера. Он частенько зависал в компаниях, бывающих в эпицентре разной степени разгромов. Неофициальные вечеринки, сорванные пары, глупые розыгрыши. Многочисленные друзья Ригана презирали скучную жизнь ботаников и заучек, а потому мы всегда были по разные стороны одного сражения. За исключением первого курса, когда компания Даггера настойчиво пыталась затянуть к себе нас с Виви. «Ты понимал, что это не настоящее чувство?» — спросила немного погодя. Риган задумчиво потер подбородок, глядя куда-то вдаль. «Сначала, когда эффект зелья, наверное, был максимальным, нет. Хорошо, что кто-то из студентов решил, будто я пьян, и пожаловался смотрителям». «Чего хорошего?» — оторопела тут же и повернулась к Ригану. Он мельком взглянул на меня и слабо улыбнулся. «А то, что упекли в лазарет и посетителей не пускали. Та девушка не смогла снова опоить меня приворотной гадостью, и ко мне вернулся рассудок. Понимаешь, к чему я?» Я оперлась на оба локтя и уложила подбородок на переплетенные в замок пальцы. «К тому, что Фрай излечится сам. И для этого нужно 2 вещи. Дистанция со мной и отсутствие новых доз зелья». «Именно!» Щелкнул пальцами Риган, и с карниза сорвалось несколько птиц. Хлопая крыльями, они взвелись в пронзительно-голубое небо и исчезли, петляя меж остроконечных башен замка. На фоне лазурного холста академия, выстроенная из черного камня, выглядела устрашающе и мрачно. И, надо сказать, этот облик идеально соответствовал действительности. Академия не просто место, где готовят будущих охотников. Это еще и госпиталь для оскверненных тьмой душ. Ловушка для тех, кому суждено обратиться в монстра. «Кому это может быть нужно?» — бросила с отчаянием и прикрыла глаза. Зачем кому-то привязывать ко мне Фрая?» Я чувствовала на себе взгляд Ригана и отчаянно хотела, чтобы парень снова коснулся меня. Ободряюще сжал плечо или накрыл ладонь своей. Меня удивляли, но нисколько не пугали эти новые желания. Чувства, вспыхнувшие к Ригану, не были неожиданностью. Они стали закономерным исходом нашей связки за короткий срок, который мне уже удалось понять, как сильно я ошибалась в Дагере. Меня тронула его забота, которую так давно никто ко мне не проявлял. Удивила самоотверженность. И покорила верность чувствам, ведь Риган пронес тепло ко мне через года, а я его даже не узнала. Время не на моей стороне. И если уж мне правда начинает нравиться Риган, лучше принять это, а не бегать от самой себя, терзая душу и сердце. «Думаю, тебе незачем волноваться, Аста. Наверняка кто-то хотел подшутить над Темиратами и устроить представление». Я помнила прошлую теорию Ригана, якобы Фрай сам подстроил свое отравление. Она, кажется, не увенчалась успехом. Вот и сейчас, несмотря на мои теплые чувства к охотнику, верила ему слабо, хотя искренне этого желала. Будь все обычной шуткой, ситуация стала бы в разы легче. Но в душе неприятно копошились сомнения. Куча вопросов мельтешила в мыслях, и ни на один не было точного ответа. Запуталась. Потерялась в паутине странных событий. Кто-то будто специально заваливал меня проблемами, лишь бы отвести внимание от главного. Но отчего? «Зачем ты меня призвал?» Резко выпрямилась, повернулась к распахнутому окну спиной и приковала взгляд к спокойному лицу Ригана. «Не думаю, что просто поболтать. Хотя, знаешь, мне понравилось». Последние слова обронила, не подумав, но запретила себе за них смущаться. Я не в том положении, чтобы цедить чувства, фильтровать эмоции и утаивать хорошее. Мне незачем думать о репутации и о будущем, ведь последнего просто не имею. Даже если Риган сочтет мои слова за неумелый флирт, пусть так, я ничего не теряю. Однако он улыбнулся, и на его щеках залегли неглубокие ямочки, а в серых глазах, смотрящих на меня, зажглись веселые искорки. «Рад, что ты начинаешь видеть во мне человека!» — мягким бархатистым голосом отозвался Риган. «Аналогично!» — не сдержала самоуничижительной шутки и прикрыла нечеловеческие черные глаза. В вечер бала Риган боялся меня, и это сильно ранило. Я хотела, чтобы меня считали человеком, ведь все еще была им. Однако стоило самой смириться со своей чудовищной сущностью, как Дагер о ней напрочь забыл. «На самом деле я и правда хотел поговорить, но немного о другом». Он прошел вглубь комнаты и поманил за собой. Взял со стола какой-то блокнот, страницы которого оказались исписаны мелким почерком, и развернул ко мне. «Как ты и просила, искал про магию крови». Он вручил мне блокнот, и я бегло просмотрела аккуратные строчки. «Книг на эту тему оказалось немного, а найти что-то по твоему вопросу так и не вышло». Смиренно кивнула и вернула вещь хозяину. Все, что нашел Риган, я уже и так знала сама. Парень добросовестно законспектировал важнейшие выдержки, а в конце размашисто написал: «Как сломать чары?» Этим же вопросом задаюсь и я уже не первую неделю. Что ж, теперь нас двое. «Книг по этому виду магии катастрофически мало», — пожаловался Риган и махнул рукой в сторону стола, на котором красовалась башня из томов с темно-бордовыми и черными корешками. «Нужно признать, книг действительно было немного. Примерно столько же нашла в библиотеке Темиратов, но оставалась уверена, что в основном корпусе учебников будет больше. Похоже, магия крови не настолько популярна, ведь тома по ней можно пересчитать по пальцам. Совсем ничего про то, как расколоть защитную магию?» Со слабой надеждой все-таки спросила я. Риган качнул головой и поправил несколько упавших на лоб прядей. Я прикусила от досады губу и потупила взор, пока охотник в очередной раз пролистывал свои записи. «Знаешь, Аста, может, дело в том, что я не знаю, что ищу?» Захлопнув маленькую книжечку, заявил он. «Ты ведь так и не пояснила, зачем тебе это все?» От его пристального взгляда меня будто молниями прошило, а в груди завязался тугой узел волнения. Душа металась, а воспоминания оживали жуткими темными картинками. Что изменится, если я поделюсь с Риганом историей своего обращения и расскажу, как получила злосчастную метку тьмы? Возможно, я обрету союзника. А даже если нет, хуже все равно уже не будет. «Присядем? Это долгая история», —